помощью наводящих вопросов Ермаков выяснил, что произошло. Тимошук остался один на один с арестованными. Через 15 минут раздался выстрел. Ворвавшись в бокс, Сивопляс обнаружил на полу труп подполковника. В правой руке у него был пистолет ПМ. Пуля вошла в висок и вышла из затылка. Трое арестованных были прикованы наручниками к трубам водяного отопления, четвертый сидел связанный в кресле, а пятый лежал на носилках, пристегнутый ремнями и в наручниках. Наручники на всех диверсантах были защелкнуты, замки в порядке, а ключ лежал в кармане камуфляжки подполковника Тимошука. «Почему же ты решил, что его убили?» — спросил Ермаков. «Он левша, а выстрел был в правую голову, и слишком малая наличность крови, сердце не качало. Когда они его убили, он уже был». «Сивопляс, черт бы тебя, ты-то сам понимаешь, что говоришь? Как они могли убить его, если были в наручниках и прикованы к трубам?» «Не могу знать, товарищ генерал-лейтенант, загадка жизни». «Уйти пытались?» «Куда? И дураку глупо. Бокс глухой, а в коридоре охраны было, как селедок в бомбе». Ермаков помолчал, обдумывая услышанное. Еще один крутой разворот сюжета. Как он должен реагировать на него? И вдруг понял, да никак. Его это не касается. Его вывели из дела. Очень хорошо. Теперь сами решайте свои проблемы. Он даже испытал нечто похожее на злорадство. «Мои действия, товарищ генерал-лейтенант», — напомнил о себе Сивопляс. «Где сейчас Тимошук?» «Трудно сказать, смотря сколько у него было грехов». «Я спрашиваю, где труп?» «В компрессорной, в холодильнике. Охрана снаружи, чтобы не вышла. Полковник Тулин настаивал доложить в округ. Подполковник запретил исполнять. Так теперь что или как тогда?» Ермаков крупным глотком допил виски и жестом приказал сыну налить еще. Вопрос был очень серьезный. Доложить в округ означало передать захваченных диверсантов местным контрразведчикам. Тут же начнутся допросы. Что они смогут рассказать? Иными словами, что они успели узнать? «Сивопляс, слушаешь?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Где диверсанты?» «В боксе. Сидят лежа». «Ты на допросах присутствовал?» «Когда первый майор — нет. Когда второй — но недолго. Пока он меня не... А третьих он не успел». «Какие майоры?» — удивился Ермаков. «Откуда там взялись майоры?» «Майор Пастухов и майор Перегудов», — подтвердил Сивопляс. «Подполковник сказал: поздравь. А мне они такие майоры, как свисток на Казанском вокзале». Ермаков отметил, как при этих словах Юрий насторожился, но не придал этому значения. «Про что они рассказали?» — продолжал он расспросы. «Про что видели? Про лабораторию, про самолеты, про инженера, как он матюгался и требовал водки. Грозил компьютеры перебить и зашифровать так, что сам не расшифрует. Мы даем, но он все мало, требует ящик». «Так дайте ящик, пусть зальется», — раздраженно отсек Ермаков ответвление разговора от интересующей его темы. «Что за центр? Сказали?» «Нет. Уклонились за Пугачеву». «Сивопляс!» — гаркнул Ермаков. «Ты можешь говорить нормальным русским языком? Что значит «уклонились за Пугачеву»?» «А я каким говорю?» — обиделся Сивопляс. «Он ему что такое ОПСМ, а он ему миллион алых роз. Как еще можно более русским языком?» «Миллион алых роз?» — переспросил Ермаков. «Так точно. Из окна видишь ты». «Это слоган», — подсказал Юрий. «Чтоб вас всех!» — разозлился Ермаков. «Сивопляс, не отключайся». «Что такое слоган?» — обернулся он к сыну. «Любая словесная формула. Чем проще, тем лучше. Попса для этого в самый раз. Защита при допросах с применением психотропных средств». «Помогает?» «Практически нет. Только если доза маленькая. Или человек с очень сильной психикой». «Значит, они все сказали, что успели узнать?» «Думаю, все». «Слушай внимательно, Сивопляс», — распорядился Ермаков. «Полковнику Тулину передай. Никаких докладов в округ. Второе. Никто подполковника Тимошука не убивал. Понял?» «Никак нет. Он застрелился. Сам. Теперь. Понял?» «Так точно, сам». «С каких кочерыжек?» «С любых!» от несчастной любви. «Не проходит, товарищ генерал-лейтенант. Он уже был женатый на женщине. Лучше неосторожное обращение. Я ему предупреждал, что это ни к чему не приводит». «Пусть так», — согласился Ермаков. «И последнее. Сейчас же свяжись с генералом армии Г. Доложи все, что доложил мне. Он примет решение и отдаст приказ и полковнику Тулину, и тебе». Ермаков продиктовал номер телефона приемной Г и положил трубку. Он знал, какой приказ отдаст Г. Впрочем, этот приказ, вполне возможно, уже был отдан. Участь диверсантов была предрешена с самого начала. Приплетать сюда еще и убийство Тимошука только не нужно усложнять и запутывать дело. Много они успели узнать или мало, не имело значения. Сколько бы ни узнали, все равно много. Они соприкоснулись с информацией смертельно опасной, как прикосновение к высоковольтным проводам.